Глава 32. Они вернулись в Техас, но впереди было еще более 500 миль и 8 с лишним часов езды. В Техасе все большое. Было время ужина, и оба сильно проголодались, да к тому же обоим нужно было в туалет. Деккер съехал с шоссе на стоянку большого комплекса, включавшего бар и гриль, бакалейный магазин и магазин сувениров. Стоянка была забита почти полностью, по большей части здоровенными пикапами с оружейными стеллажами сзади и седельными тягачами со спаренными прицепами. Орущую внутри музыку они услышали, не доходя до двери футов 20. Зайдя внутрь, Амос и Мелвин наведались в туалет, пробрались к свободному столику в глубине зала, подальше от бара живой музыки, и заказали себе поесть и выпить. Марс озирал окружающих мужчин и женщин. Многие, одетые в ковбойские шляпы и сапоги, отплясывали кантри. Справа от них стоял бильярдный стол, слева – зал видеоигр. Когда оркестрик устроил перерыв, послышались стук бильярдных шаров и треп игроков. Деккер заметил, что группа молодых людей с киями в одной руке и бутылками пива в другой наблюдает за ними. Отвернувшись от них, увидел, как Марс, отхлебнув пиво, расплылся в улыбке. «Что?» – спросил Деккер. «Не пробовал пиво 20 лет, чел». «Верно», – Амос отпил воды. «Как идет диета?» – с любопытством поглядел на него Марс. «Помаленьку. Пытаешься вернуть футбольную форму?» «Нет, пытаюсь дожить до следующего дня рождения». Улыбка Мелвина померкла. «Ага, я тоже», – он поглядел на часы. «Девушки уже должны были прибыть. На самом деле они приземлились 6 часов назад. Я отследил их рейс по телефону». «А такое возможно?» – удивился Марс. «По телефону? Тебе предстоит наверстывать очень многое». «Ага, и чем же, по-твоему, они заняты?» «Выясняют, что к чему. Местная полиция еще думает, что мы из ФБР, так что мы можем координироваться с ней». «А что ты хочешь делать?» «Хочу отвезти тебя в твой старый дом и дать оглядеться. Может, что-нибудь да всплывет». «А если я не захочу туда идти?» «Ну, тогда и не пойдешь. Силком я тебя тащить не буду». «Что еще?» «Богарт раскручивает аспекты защиты свидетелей, и нам еще только предстоит отследить средства, на которые Реджина накупила все эти вещи». «Лады. Ты вспомнил еще что-либо о родителях?» «Думал об этом, но пока ничего. Так что, возможно, посещение родных пенатов будет кстати». «Возможно. Подстава была замысловатая, знаешь ли. Им пришлось подкупить девицу и клерка мотеля». «Что-что?» «Эллен Таннер принимала участие во всей этой затее. Это ведь прежде всего ей пришло в голову встретиться в тот вечер у нее дома, верно?» «Ну, ага». И она продержала тебя какое-то время, а потом затеяла ссору, и ты уехал. И солгала о времени. И пошарила у тебя в бумажнике, когда ты не смотрел, очистив его от всей наличности, какая была, чтобы тебе пришлось воспользоваться кредитной картой. А зачем это ей? Затем же, зачем и Реджине, ради денег, которые ей заплатили. А клерк мотеля? Он тебя поджидал. Да откуда ему было знать, что моя машина сломается прямо перед его заведением? Машина, работавшая как часы на завтра утром, когда явилась полиция? То есть, ты говоришь, с моей машиной помудрили? Возможно, пока ты был у Таннер. Погоди секундочку, я ж слышал, как клерк звонил по поводу данных кредитной карты. Ага, часов в 11, когда ты приехал туда на самом деле. Вот только с компанией-эмитентом кредитки он не говорил. Насколько понимаю, он мог вообще говорить с гудками в трубке, без разницы. Вероятно, он записал данные кредитной карты, а потом сделал звонок в компанию-эмитент позже, примерно в 1:15, чтобы официальная запись отразила это время, как время твоей регистрации. Ручная машинка, через которую он прокатал карточку, конечно, метки времени не оставила. Он просто вписал дату, а не час с минутами. Но ему пришлось позвонить в кредитную компанию, чтобы там записали время звонка. И вуаля, твое алиби вылетает в трубу. Марс поставил пиво на стол. Сукин сын. «Ага, я тоже так подумал. Сукин сын. Боже, это же уйма работы, уйма планирования. А это значит, что должны быть очень веские основания». Деккер взялся за свой салат без соуса. «Ну и как?» – полюбопытствовал Мелвин, взирая на нарезанные соломкой латук, огурцы и морковь. «Вообще-то я предпочел бы съесть фекалии». Фыркнув, Марс принялся ждать, когда он прожует. «Тебя подставили с помощью хитроумного заговора», – произнес Деккер, – «а потом вытащили из тюрьмы. Почему?» «Если это те же люди?» «Я практически уверен, что те же». «Тогда, твоими же словами, почему?» «Это вопрос на миллион долларов, Мелвин. Почему?» Покончив с трапезой, они расплатились и вышли. Но по пути к машине Деккер вдруг процедил. «Жопа!» «В чем дело?» – глянул на него Марс. Не успел Амос ответить, как те же люди, которые разглядывали их внутри, появились в проходе между двух припаркованных машин, быстро обступив их со всех сторон. Пятеро против двоих, причем все возрастом чуть за 20, высокие, мускулистые и брутальные. Деккер устремил взгляд на парня, по-видимому, верховодившего компанией. «Вам чем-то помочь?» «Это ты тот козел, которого вытащили из камеры смертников, а?» — указал самый крупный на Марса. «Видели тебя по телеку». Мелвин не отозвался ни словом. «Эй, я с тобой говорю, пацан!» — накручивал себя тот. Деккеру не хотелось разбираться с этим хулиганьем, но еще меньше ему хотелось, чтобы Марс завелся не на шутку и прикончил этого типа. Так что он проговорил. «Почему бы вам не вернуться к бильярду, лады?» Пропустив его слова мимо ушей, тот продолжал таращиться на Марса. «Ты убил своих родителей и вышел из тюряги? Скажи мне, как это сходится, фуфлагон?» Деккер увидел выражение лица Марса, и увиденное ему не понравилось. «Говорят, ты играл в футбол?» – не унимался главарь. «Блин, спорим, мой младший брат может жопу тебе надрать, пацан?» «Просто проходите, живо!» – велел ему Деккер. «А ты еще что за хрен с горы, чтобы мной командовать?» Деккер показал свою карточку ФБР. «Вот кто!» – и распахнул куртку, чтобы показать пистолет. «Это дает мне право приказать вам убраться к чертям». Здоровяк поглядел на удостоверение ФБР, потом на пистолет, и лицо у него еще больше перекривилось от отвращения. «Эй, пацан, он твоя нянька или что?» Деккер увидел, как Марс напружинился и положил ладонь ему на плечо, не сводя глаз с забияки. «Проходите!» Тот оглянулся на приятелей. «Думаете, этот сыкун уже намочил штаны?» Они загоготали. «Я сказал, проходите!» «Просто ступай в машину», – Деккер глянул на Марса. «С этими парнями я разберусь». Тот поглядел на Амоса, как на умалишенного. «Просто ступай, Мелвин». Марс неохотно повернулся и пошел прочь. Ступив вперед, здоровяк шлепнул его по затылку. Мелвин медленно обернулся, а Деккер посмотрел на забияку. «Тебе жить надоело?» «По-моему, это ему жить надоело», – отмахнулся тот. «Или надоест, когда мы с ним закончим». Амос набрал в грудь воздуху и поглядел на Марса, выглядевшего как массивный бык, навалившийся на ворота. Снова выругавшись под нос, он обернулся к задире. «Ваше имя?» «Чего?» – поглядел тот на Деккера свысока. «Протокольчик состряпаешь?» «Нет, просто хочу знать, с кем имею дело. Звать меня Кайлом? Жопа. И, кстати, нам насрать, что ты Федя. Здесь это ни хрена не катит». Распахнув куртку, он продемонстрировал оружие. «И просто, чтоб ты знал, у нас тоже пушки есть». «Ладно, Кайл, если хочешь драться с этим парнем, давай установим основные правила». «Основные правила? Что за...» – фыркнул Кайл. «Закрой хлебало нахер!» – взревел Деккер, исчерпавший последние терпения с этими типами. Парень оцепенел. Деккер перевел дыхание, чтобы успокоиться, и попытался представить, что стоит один-одинешенек, а не в окружении всех этих людей, и достал пистолет. «Правило номер один. Если кто-то достанет оружие, я отстрелю ему яйца». «Правило номер два. Вы должны устно выразить согласие с тем, что я сейчас процитирую». Достав телефон, он активировал функцию видеозаписи. Держа его так, чтобы поймать скандалистов кадр, проговорил. «Независимо от исхода поединка, никто из вас не будет пытаться выдвигать обвинения против мистера Марса. Никогда и ни по каким бы то ни было причинам. Если один или более из вас умрет, никто из оставшихся в живых не будет давать никаких официальных показаний, будь то уголовных или гражданских, против мистера Марса». «На пушку берешь?» – вскинулся Кайл. «Это же вам ничем не грозит». «А чему это?» «Ты ж сам сказал, потому что он ссыкун». Деккер направил телефон на Кайла. «Ты должен сказать, я согласен». Четверо других уставились на Кайла. «Согласен», – буркнул он. Остальные переглянулись, и один из них сказал то же самое, хотя и не с таким энтузиазмом. «Хорошо», – одобрил Деккер, смерив Кайла взглядом. «А теперь продиктуй мне телефон ближайшего родственника». «Что? Зачем?» – насторожился тот. Амос посмотрел на Марса, а потом снова на Кайла. «Потому что он убьет тебя, кретин!» Отступив, он кивнул Марсу. Тот тут же встал перед Кайлом и сказал: «Бей первым!» «Зачем это?» – рявкнул Кайл. «Затем, чтобы потом никто не сказал, что это я начал». Зачинщик оглянулся на приятелей, одними губами отдавая им инструкции. Потом, без предупреждения, развернулся, врезав Марсу прямо в челюсть. Вернее, врезал бы, да только Мелвин легко блокировал удар предплечьем. Заорав, Кайл попятился на шаг. «Ты сломал мне чертову руку!» Договорить он не успел, потому что Марс впечатал кулак Кайлу в лицо с такой силой, что тот подлетел в воздух и уже без чувств рухнул на мостовую. Отскочившие было приятели Кайла посмотрели на него. Изо рта у него текла кровь, нос был сломан, а три зуба валялись на асфальте рядом с ним. «Следующий!» – пригласил Деккер, выжидательно глядя на остальных. но те, взвалив на себя Кайла, уже улепетывали во весь дух. Сунув пистолет в кобуру, Амос подошел к Марсу. «Пошли», — вымолвил он тихонько. Дошагав до машины, они сели и тронулись прочь. Мелвин, потирая костяшки, смотрел за окно. «Не стоила она того, а?» — поглядел на него Деккер. «Ну, как всегда», — тряхнул головой Марс.